Приветствую всех вас, братья. Я Чистяков Вениамин Григорьевич, пресвитер Первореченской церкви, сельской церкви в Краснодарском крае. Желание сердца моего прочесть первое место из второй книги Паралипоменон, 30 главы выборочно, сначала. «И послал Езекия по всей земле Израильской и Иудеи письма, и письма писал к Ефрему и Манассии, чтобы пришли в Дом Господень в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву. И положили на сердце царь и князья его и все собрание в Иерусалиме совершить Пасху во второй месяц, ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не освятились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалим. И понравилось это царю и всему собранию. И определили объявить по всему Израилю, от Версавии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву, потому что давно не совершали ее, как предписано. И пошли гонцы с письмами от царя и от князей его по всей земле Израильской и Иудеи. И по повелению царя говорили: «Дети Израиля, обратитесь к Господу Богу Авраама, Исаака и Израиля, и Он обратится к остатку уцелевшего у вас от руки царей ассирийских». 13 стих. «И собралось в Иерусалим множество народа для совершения праздника опресноков во второй месяц, собрание весьма многочисленное». А дальше, 26-28 стихи. «И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давидова, царя Израилева, не было подобного сему в Иерусалиме. И встали священники и левиты, и благословили народ, и услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небесах». Кто читает Слово Божие, а я верю, братья, что все вы читаете Слово Божие, очень много раз вот в Священном Писании, когда речь идет о всем Израиле, то вы знаете, обязательно упоминается, ну, я помню, по-моему, около 8 раз, от Дана до Версавии или от Версавии до Дана. Версавия – это южная часть Иудеи, а Дан – это северный удел израильского государства. От Дана до Версавии. Я очень волнуюсь, братья, первый раз я вот в этом доме молитвы. Когда он строился, я бывал, а вот в таком вот уже готовом доме я первый раз очень волнуюсь и очень радуюсь. Но в некоторых местах, вот в 20 главе Судей, если помните, когда случилась беда в колене Ефремовом, то народ собрался в огромном числе от Дана до Версавии для того, чтобы наказать ефремлян. Когда мы читаем 3 главу 1 книги Царств, и Бог явился Самуилу, и помните, там сказано 20 стихом, и узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним». И так далее. Я не буду все перечислять. Но вот интересное место это Версавия, братья. Я, наверное, немножко отвлекусь на это. Бытие. Двадцать первая глава, с 29 стиха. «Авимелех же сказал Аврааму, на что здесь сии семь агнец, которых ты поставил? Он сказал, семь агнец сих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец. Потому и назвал он сие место Версавия, ибо тут оба они клялись. И заключили союз в Версавии, и встал Авимелех и Фихол, военачальник его, и возвратили в землю филистимскую. И насадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа Бога Вечного. И жил Авраам в земле филистимской, как странник, дни многие». Оказывается, это название самого Авраама, Версавия. Когда была ссора у Исаака с Авимелехом за колодцы, то Исааку пришлось сдвинуться с того места, где он проживал. И я прочту 23 стих 26 главы. «Оттуда перешел он в Версавию». Когда Яков получил благословение первородного сына, Исав, конечно, очень разгневался и хотел убить Иакова. В 28 главе мы читаем, смотрите. «И пошел Иаков...» простите, 10 стих. «Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан». Братья, но если... Почему на сердце мне легло читать это место, и именно вот объем всего израильского государства, то наше Кавказское объединение, вот сегодня, вот вы все, братья, представляете объединение Кавказа нашего, братства. Ну, если я правильно знаю, значит, северный населенный пункт в Кавказском объединении – это Ейск. Может быть, братья меня поправят, если я неправильно? Можно так считать. Вижу, да? А южная граница – Баку. Ну, может быть, там есть еще какой-то населенный пункт южнее Баку. Вот представляете, братья, это все вы сегодня представители всего Кавказского объединения. Как Израиль от Дана до Версавии, так и мы все с вами, вот от Ейска до Баку. Ну, Баку, южная Тель-Авив. Тель-Авив, да? Ах, да, извиняюсь. Да, извиняюсь. Да, да, братья, там же еще у нас есть продолжение. Но это же как? Это уже за границей нашего государства. Давай, за границы не выходи. Так, братья. И все же, больше всего, братья, больше всего меня трогает последний стих, о котором мы с вами прочитали. Я его повторю, и мы помолимся. «И восстали священники и левиты, и благословили народ, и услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище Бога на небесах». Братья и сестры, возвеличим имя Его и в нашем собрании, и призовем Его имя, чтобы Это наше общение было им благословенно и им управляемо, а нами воспринимаемого, как от Него живого, истинного нашего Бога. Аминь.